стало совсем хорошо. Работать в одном месте она вовсе бросила и стала допускать в своих действиях элементы спекуляции. Костюм из джинсового гипюра толкнул аж за 900 рублей. Так чё не жить? И в этом же городе, где Шипишина, жил один старичок. Ему тоже было положено все без очереди и другие льготы. Он их заслужил и заработал. Но старичку почти ничего не нужно было, и в магазин он ходил исключительно из любопытства. Посмотреть, что за народ нынче пошел. И вот он приметил Шипишину и задумался. Что ж за интересное дитё, которое уж года 4 все грудное и маленькое, и кричит все время одно и то же? Старого человека не обманешь. Однажды он незаметно подошел к Шипишиной. Да ребеночка ты потрогал? Ребеночек твердый, холодный. Старичок тихонько и говорит Шипишиной, чтобы она ушла из очереди по-хорошему, не позорила советское материнство. Шипишина как зашумит на старичка, а за ней другие обозвали его старым пнем, старым хреном и другими пожилыми растениями. А Шипишина подумала, что надо было бы заставить мужа сделать соответствующую действующую модель старичка-инвалида со льготами. Но до искусственного старичка дело не дошло, так как на следующий день настоящий старичок настиг Шипишину в одном магазине. Старичок был не один, а с боевой подругой, острой шашкой, подаренной лично Семеном Михайловичем Буденным. Старик показал шашку очереди и сказал, что махал ею для того, чтобы присутствующие жили счастливо, но не настолько же счастливо, как Шипишина. И старичок как рубанет шашкой твердого младенца. Не выдержал тот удар конармейской шашки. Раскололся. На пол из него посыпались транзисторы, интегральные схемы, пружиночки, гаечки и другая дрянь, которую применял Шипишиный муж. Потом пришлось старичку этой же шашкой отгонять от Шипишиной склонных к самосуду гражданок. Долго не казалось Шипишина в магазине носа. Попереживала, но нашла себе заделье. На работу она не пошла, совсем от этого дела отвыкла. Шипишина просто ходит и собирает бутылки. Но знаете, насколько Шипишина сдает бутылок в день? На 440 рублей 60 копеек. Потому что Шипишиный муж придумал такое вот специальное устройство. Нерассказанный сон. В одном месте шло совещание. То есть оно еще не шло, а только собиралось идти. Сидели, курили, разговаривали. Вот один сотрудник и говорит. Видел я нынче удивительный сон, что у меня ноги отдельно ходят. Они ходят, а сам я на месте сижу. Тогда главный бухгалтер тоже говорит. Это что за сон? Это разве сон? Вот я нынче видел сон так сон. Будто руки у меня выросли такие длинные, что сам я тут сижу, а правой рукой с Шурином здороваюсь. А живет мой Шурин, надо бы вам знать, аж в самом Южно-Сахалинске. Потом еще кто-то сон рассказал, там еще... Один другого чудней. Только один молодой начальник отдела сидит себе в углу да помалкивает потихоньку. Директор его спрашивает. — А что ж ты, начальник отдела, не поведаешь коллективу своего сна? Начальника отдела была фамилия Дурасов. Дурасов говорит. — Нет уж, мои сны — это мое личное дело. С той поры житье Дурасову стало худой. Принялись его все гонять, шпынять да попрекать, а потом и вовсе уволили. Тогда Дурасов затеял жаловаться, жаловался сильно и долго, аж комиссия приехала. Послушала комиссия Дурасова и диву далась. «Во дают!» Вот самодуры! Это уж мы так не оставим, наведем порядок, а ты, дурац, уж нам-то расскажи свой сон».